Явление пятое. Флор Федулыч, Василий, потом Юлия Павловна. Василий. Они желают вас одних видеть. Флор Федулыч. Проси, проси сюда. Василий уходит. Скоренько вздумала визит отдать, скоренько. Входит Юлия Павловна и Василий. Василий. Сюда, пожалуйте-с. Флор Федулыч. «Милости просим, и прямо к обеду-с!» Юлия. «Я обедала. Я вам не помешаю. Я на несколько минут, а, впрочем, я могу и подождать». Флор Федулыч. «Как можно, помилуйтесь. Пообедать мы еще успеем, не к спеху дело». Василию. «Ступай, затвори двери». Василий уходит. «К вашим услугам, покорнейше прошу», — указывает кресло. Юлия, скажите, скоро можно продать дом? Флор Федулыч, коли есть покупатель да документы в порядке, так недели в две, в три, а то и месяц пройдет. Юлия, как это долго. А мне бы поскорее хотелось отделаться от этого имения. Флор Федулыч, извольте, я займусь этим делом, поспешу. Юлия, а не купите ли вы сами у меня сейчас, в два слова? Я с вас недорого возьму. Флор Федулыч. Нет, я не куплюсь, мне расчету нет. Я вам покупателя за настоящую цену найду. Юлия. Я вам дешево, очень дешево продам. Флор Федулыч. Ни себе дешево купить у вас, ни вам дешево продать я не дозволюсь. Зачем? Дешево продавать то, что дорого стоит. Это плохая коммерция-с. Юлия. Но если я желаю дешево продать, это мое имение, мне запретить нельзя. Флор Федулыч. Совершенно справедливо-с. Только вы извольте обращаться к другому покупателю, а не ко мне-с. Кушать не угодно ли? Пожалуйте. Хоть посидите с нами для компании. Юлия. Благодарю вас. Помолчав. Флор Федулыч. Флор Федулыч, что прикажете? Юлия. Вы давеча приезжали занять денег у меня? Флор Федулыч. Так точно-с. Юлия. Теперь я приехала к вам занять денег. Флор Федулыч. Напрасно беспокоились. Я взаймы не даюсь. Юлия. Но я вам большие проценты заплачу. Флор Федулыч, обидно слышать. Если вы желаете большие проценты платить, так извольте обратиться к ростовщикам. Юлия, я их не знаю. Где они, кто они? Флор Федулыч, и не дай бог знать-с, и я не знаю-с. Юлия, Флор Федулыч, мне нужны деньги. Флор Федулыч, не верю, извините, не может быть-с. На что вам деньги? Вы не торгуете. Что вам нужно-с? Богатый гардероб, экипажи, ну, птичьего молока-с. Извольте, я все достану, а денег не дам-с. Юлия, Флор Федулыч, вы меня обижаете. Я не милости пришла просить у вас, я сама... Имею большие средства, я прошу вас только одолжить меня на короткое время. Через месяц или два я вам возвращу с благодарностью. Это пустяки, это такое одолжение, в котором никогда не отказывают знакомым людям, и если вы хоть сколько-нибудь расположены ко мне... Флор Федулыч холодно. Душевно бы рад-с, денег нет. Нуждаюсь, занимаю сам, смею вас заверить. Юлия. Я вас не узнаю. Молодая, хорошенькая женщина просит у вас денег, а вы отказываете. Да вы с ума сошли? Дайте мне денег, я вам приказываю. Флор Федулыч. Ха-ха-ха. Шутите. Не строго приказываете. Уж коли приказывать, так надо построже, а коли просить, так надо поучтивее. Юлия. Флор Федулыч, милый. Ведь я ни к кому другому не обратилась, а прямо к вам. Цените это. Флор Федулыч, ценю-с. Очень ценю. Юлия, ведь расположение женщины Только услугами можно приобрести. Флор Федулыч. Да-с, это правда. Юлия. Женщины капризны. Чтобы исполнить свой каприз, они готовы на все. Флор Федулыч. Да-с, это точно-с. Юлия подходит к Флору Федулычу. Женщины переменчивы, Флор Федулыч. Я давеча отказалась от ваших услуг, а теперь, видите, на них напрашиваюсь. Я обдумалась, милый Флор Федулыч. Я заметила в вас такую нежность ко мне. Ведь вы меня любите и желаете мне добра, Флор Федулыч. Всей душой желаю добра-с. Оттого и денег не даю. Юлия садится на ручку кресла, на котором сидит Флор Федулыч. «Ну, голубчик, Флор Федулыч!» — обнимает его. «Ну, милый мой!» Флор Федулыч, освободясь. «Извините-с, извольте садиться на место, Юлия Павловна. Мы и в этаких позициях дам видали, только уж это другой сорт-с, а вам нехорошо. Извольте садиться на кресло. Я желаю быть к вам со всем уважением». Юлия, садясь на кресло. «Вы даже в мою искренность не верите?» Флор Федулыч. «Не верю. И в дураках быть не хочу-с. Ведь после вы посмеетесь надо мной и скажете, на какую пустую штуку поддела старика? Да посмеетесь-то не одни». Юлия. «Бог с вами». Флор Федулыч. «Скажите, зачем вам деньги? Скажите всю правду». Юлия. «Обманывать я вас не хочу, а и правды сказать не могу». Флор Федулыч. «В таком случае кончимте этот разговор. Если кушать вам не угодно, так кофе не угодно ли или фруктов я прикажу сейчас подать». Юлия. «Ах, ничего мне не надо, но поймите вы, что я без этих денег не могу возвратиться домой». Флор Федулыч. «Деньги эти не вам и не на дело-с. Они будут брошены». Юлия. «Что вам до того, кому они нужны? Прошу я. Уж мое дело, куда я их дену». Флор Федулыч. «Нет. Не так рассуждать изволите. Прежде чем просить, вы мне дайте отчет-с, куда вы дели те деньги, которые вам муж оставил». Юлия. «Как? Вы требуете от меня отчета?» Флор Федулыч. «Да-с». «Да не нужно. Я и без вас знаю, куда деньги делись. Эта история простая. Любовник долго не идет, день-другой не кажется. Ну, сейчас посла за ним. Возьми, что хочешь, только приходи. Мало тысячи, возьми две. Отчего же ему и не взять-с? Потом двух мало, бери пять либо десять. Вот куда идут наши деньги-с». Юлия, закрываясь руками. «Ах, Флор Федулыч! Флор Федулыч, а разве затем мужья женам капиталы-то оставляют? Нет, они знают, что женщине добыть негде, а жить ей барыней, сложа руки, нужно. Муж копит да бережет для жены. Его-то скупым да скаредом прозовут. А любовника после добрым барином величать будут. На наши деньги они себе добрую славу и заслуживают. Положим, слава неважная. Больше промежду извозчиками да трактирными служителями. Так им и то дорого, и то в честь. Муж-то почему бережет деньги? Потому что он историю каждого рубля знает, как он ему достался. А любовнику-то что ж не бросать деньги? Он, не считая, полной горстью их в карман кладет. Не считая и бросает. Так что ж за напасть? Уж лучше прокутить самому. Пусть меня добрым барином зовут, а не любовника моей жены. Юлия. Может быть, все это правда. Но, Флор Федулыч, но оставим этот разговор. Он ни к чему не поведет. Вам сегодня куда, за город не угодно ли-с? Юлия. Могу ли я, Флор Федулыч? Нет, отчего же -с? Погода благоприятная. Кадуджу послушать. Юлия. Да того ли мне, Флор Федулыч? Флор Федулыч. Любопытно-с, она креолка-с. Эти женщины совсем особенные-с. Тоже была вот как-то ненадолго здесь одна итальянка в этом роде. Немало удивления производила с фигурой своей и больше всех певиц бриллиантов имела от разных особ за границей. Юлия. Не мучьте вы меня, спасите, Флор Федулыч, умоляю вас. Флор Федулыч. Не могу-с. У меня деньги дельные, и на дело должны идти. Тут, может быть, каждая копейка оплакана, прежде чем она попала в мой сундук. Так я их ценю-с. А ваш любовник бросит их в трактире со свистом, с хохотом, с хвастовством. У меня все деньги рассчитаны, всякому рублю свое место. Излишек я бедным отдаю, а на мотовство да на пьянство разным аферистам у меня такой статьи расхода в моих книгах нет-с. Юлия. От этих денег зависит все мое счастье. Флор Федулыч, не верю-с. Юлия, это уж последняя жертва, последняя, которую я для него делаю. Флор Федулыч, не верю-с. Эти деньги завтра же или нынче будут проиграны, и другие понадобятся. Юлия, через неделю наша свадьба. А если я этих денег не достану, Флор Федулыч, «Никакой свадьбы! Ничему я не верю-с!» Юлия, сложив руки. Флор Федулыч, умоляю вас!» Флор Федулыч, «Не могу-с!» Юлия, падая на колени. «Флор Федулыч, от вас зависит счастье всей моей жизни! Не погубите меня!» Флор Федулыч хочет поднять ее. «Что вы? Что вы? Помилуйте!» Юлия, «Нет, я не встану. Если вы дадите денег, я буду благословлять вас как благодетеля, как отца. Если вы откажете, вы будете причиной моей погибели. Я прокляну вас. Вы будете моим злодеем». Флор Федулыч. «Нет, нет, замолчите, прошу вас. Я не допущу, чтоб вы считали меня злодеем-с», — поднимает Юлию. «Много ли вам нужно-с?» Юлия. 6000. Флор Федулыч. 6000-с? И из такой малости вы себя унижаете? Вы богатая, добрая, милая дама, боже мой! Юлия. Для мужа можно на все решиться. Флор Федулыч. Все-таки даме-то, которая в уважении... Нет, это грустно-с. Юлия. Моего стыда никто, кроме вас, не знает и, надеюсь, не узнает. Вы меня пощадите. Флор Федулыч, это, будьте без сомнения, только все-таки с... Теперь у меня к вам просьба. Я вам поверю эти деньги на слово, но вы возьмите документ непременно, так не отдавайте. Это мое условие. Юлия, хорошо, я возьму. Флор Федулыч уходит в кабинет.